Такая чушка содержит внутри тротил и серу в грубой мешковине, а сверху белое пластиковое покрытие. Длина каждой 125 метров. В нашем случае этого недостаточно, и надо соединять десятки чушек, если хочешь охватить весь форпост. Соединяют их специальным плотным узлом, который у нас называется очки. Работы часа на 4. Обойти все мины, открутить крышки разъема для детонатора, всунуть чушку, запломбировать отверстие пластиковой взрывчаткой, добавить крепление и вторую страховочную схему детонации. С этой минуты мы знали, что висим на волоске. Конечно, вероятность прокола не просчитать, и ясно, что надо идти на риск. Нет никакого другого выхода. Но от ощущения, что ты можешь каждый миг взлететь на воздух, приятнее не становится. Ты знаешь, что если детонатор получит хороший удар, то сработает, а вместе с ним мгновенно взорвется и все вокруг, потому что он проводит детонацию со скоростью 3000 метров в секунду, и от этого никуда не денешься. В 19:00 инструктаж. Все по-деловому, без лозунгов, без пафоса. «Ровно через час, — сказал фурман, — с форпоста выйдут два сафари, грузовик с оборудованием и бронетранспортер. С этой колонной спустится большинство из вас, почти все. Все, что влезет на грузовики, включая и личные вещи. То, что не поместится, будет уничтожено на месте. Со мной здесь останутся Эрос, Леванони, плюс 30 бойцов, плюс экипаж танка, плюс наш главный сапер Мейер Коплер. Мы замкнем двойную схему детонации, проверим соединение всех чушек и погасим свет в лавочке. Через 3 часа после вашего отъезда мы взорвем все это хозяйство и рванем отсюда. В полночь встречаемся дома». На форпосте в тот вечер было 80 человек с гаком. Десантники, наблюдатели, связисты, танкисты, 2 водителя D9, саперы. Фурман зачитал список, кто в какой машине эвакуируется. «Со мной остаются отделения Эреза, Шон, Итамар, Цион, Кока, Боас, Пинчук, Барной, Ривер и Бейлис. Из Салажат – Мерфи, Коби, Шаули и Села». Он повернулся и ушел, не дожидаясь вопросов, а их было много. Все, кому выпало покидать форпост с первой колонной, кипели от несогласия и возмущения. «Как, мы не уйдем отсюда последними? Про нас не скажут, они поставили точку? Они подвели черту? Не может такого быть!» — наседали они на нас. «Событие поистине историческое. Кто готов отказаться быть его участником?» «Я не поеду!» — кричали со всех сторон. Я пытался их успокоить. «Все вы часть исхода. Подумаешь, какие-то 3 часа разницы. Что они меняют?» Когда я вышел, за мной увязался Дэйв, которого не было в списке остающихся. «Слушай, для меня это очень важно. Я должен быть тут, с тобой. Должен быть до последней минуты». Я сказал ему, что ничего не поделаешь. Кто-то должен уезжать, а кто-то должен оставаться. И определяют здесь чисто профессиональные соображения. Он снял черную кипу с копны рыжих волос, зажал ее в кулаке и сунул мне под нос. «Ты что, не понимаешь, что это для меня значит? Скажи фурману, пусть разрешит мне остаться», — умоляюще сказал он. «Причем тут кипа?» — подскочил сзади Леванони. «Что, боженька пристроит тебя по блату? Найдет местечко среди остающихся? Или, может, ты хочешь сказать, что ты нам нужен здесь, чтобы привлечь его внимание, чтобы он вмешался и совершилось чудо?» «Эрос понимает», — ответил Дэйв. «Он знает». «Делать нечего. Ты едешь. Таков приказ», — заключил я с непроницаемым лицом. Не было никакого смысла устраивать из-за этого драму. У Дэйва выступили слезы, честное слово. Он повернулся и понуро отошел. «Подожди меня у забора, хорошо?» — крикнул я ему вдогонку. Короткими вылазками, туда с каким-то грузом и что есть духу обратно, под прикрытие, мы повыносили и взгромоздили на грузовики ценное оборудование, новейшую аппаратуру наружного наблюдения, приборы связи и даже ракеты, а также вещмешки, включая и тех, кто остается. Оставили только маленькую видеокамеру. Фурман хотел заснять огненный гриб. Носились, как заведенные, вперед-назад. Возле флагштока, возвышающегося над форпостом, чуть не дошло до драки. Ривер, Боа, Спинчук и несколько бойцов из пополнения кричали, толкали друг друга, сражаясь за честь влезть туда, снять и скатать флаг. Это мог сделать только кто-то один. «Чили!» — крикнул я во все горло со стоянки. «Все шаг назад! Пропустите Чили!» Наш повар взобрался на верхушку флагштока под подбадривающие крики ребятишек. Он развязал узлы веревки, свешивающиеся донизу, и слез, завернутый в видавшую виды выцветшую ткань с подтеками.